Большое приключение Пиви. После того, как Бёртон окончательно ушел из Дисней, а Франкенвини снискал добрую славу в Голливуде, создание режиссером своего первого полнометражного фильма стало лишь вопросом времени. Однако никто, и меньше всего сам Бёртон, не мог ожидать, что новый проект будет настолько созвучен его художественным и творческим порывам. Пиви Херман, созданный комиком Полом Рубенсом, снискал культовый статус благодаря детскому телешоу «Домик для игр Пиви». Это был экстравагантный персонаж неопределенного пола в сером костюме с красным галстуком-бабочкой и нарумяненными щеками, который не расставался со своим любимым велосипедом. Warner Bros. Хотели сделать из Пиви киношную сенсацию, а в лице Бёртона, которому на тот момент было всего 26 лет, они нашли идеальную кандидатуру на роль исполнителя своих грандиозных замыслов для этого. «Я просто ждал, когда подвернется какой-нибудь проект, и тут одна женщина из Warner Bros., Бонни Ли, моя приятельница, рассказала обо мне своим коллегам. Так я без труда оказался в режиссерском кресле Пиви. Ни в одном фильме, ни до, ни после я так легко работу не получал. Даже трудоустройство в ресторан в свое время стоило мне больших усилий». Бонни показала Франкенвини сотрудникам Warner Bros., они показали это Полу Рубенсу и продюсерам фильма. А меня спросили: «Хочешь снять этот фильм?» На что я ответил: «Да». Все сложилось великолепно, потому что мне понравился материал. И я не сомневался, что на его основе можно создать хороший фильм. У Пола был очень яркий персонаж. Меня очень радовало и то, что у героя была своя любимая вещица – велосипед. В большинстве фильмов сюжетная линия основывается на чем-то важном, а для него этим чем-то был велосипед. Пиви откликнулся во мне, как не откликнулся бы никакой другой дебютный фильм, за исключением, быть может, придуманного мной самим. Работа над ним давалась мне легко, потому что я мог все прочувствовать. Все было по сценарию, за исключением незначительных мелочей в паре мест. В сценарии не были прописаны некоторые визуальные штуки, например, когда герой выглядывает из ванной через окно аквариум. Но поскольку у нас был очень сильный и яркий персонаж, мы могли позволить себе концентрацию на некоторых визуальных моментах. Фильм мне нравился, и я чувствовал связь с ним за счет большого количества близких мне образов. Я мог добавлять что-то от себя, но не навязывал свое мнение. Мне нужно было взять готовый сценарий и приукрасить его. От себя я мало что привнес, в первую очередь потому, что мы с Полом уже были очень созвучны друг другу. Не будь мы с ним на одной волне, совместная работа обернулась бы кошмаром и моим увольнением. Звездой здесь был Пол, и фильм принадлежал ему. Когда я смотрел шоу, я видел в Пиви воплощение вечного ребенка, а мне это было хорошо знакомо. Работа над фильмом помогала мне, потому что в тот период жизни я все еще учился взаимодействовать с людьми, и если бы мы с Полом не сошлись характерами, это было бы ужасно. На деле же то, что нравилось ему, как правило, нравилось мне, и наоборот. В итоге мы просто сняли этот фильм. Я всегда считал, что необходимо вкладывать себя в то, что ты делаешь, и потому постоянно ощущаю близость со своими персонажами. Я нахожу в них черты, свойственные мне самому или символизирующие что-то значимое для меня. Я должен установить такую связь. Персонаж Пиви по-настоящему любит то, чем занимается, и мне, человеку, выросшему в среде, в которой люди предпочитают скрываться за внешним фасадом, было приятно встретить того, кому безразлично мнение окружающих. Он живет и действует в своем собственном мире, и я нахожу это достойным восхищения. Пиви, по сути, изгой, но это не мешает ему жить в обществе. Опять же, мне нравятся персонажи, которых другие люди считают чудаками. Живя в собственном мире, они в каком-то смысле свободнее других, но при этом все равно пребывают в своего рода тюрьме. Именно так я себя чувствовал, когда работал мультипликатором в Дисней. Сценарий «Большого приключения Пиви» написал Фил Хартман, Майкл Уорхол и сам Пол Рубенс. Сюжет фильма строится вокруг поисков украденного велосипеда Пиви, что выливается в автомобильное путешествие по Америке. От парка динозавров в Палм-Спрингс до Аламо и обратно в Бербанк. На своем пути герой встречает всевозможные архетипы американского кино, включая банду байкеров, сбежавшего заключенного и официантку, стремящуюся к лучшей жизни. Воплощение этого путешествия на экране позволило Бёртону поработать с его любимой кукольной анимацией. Сначала во сне, в котором тиранозавр, нарисованный Риком Хайнрихсом, с которым Бёртон работал неоднократно, пожирает велосипед Пиви, а затем в самом запоминающемся эпизоде фильма, когда Пиви встречает Большую Мардж, привидение женщины, водителя грузовика, с изменяющимся лицом. Кукольная мультипликация обладает особой энергией, которую сложно описать словами. Она способна вдохнуть жизнь даже в неодушевленный предмет. Я думаю, именно этому свойству я обязан желанием заниматься анимацией. Оживить неживой предмет – это круто, тем более в трехмерном формате. Как по мне, он делает все еще более реальным. Мы использовали покадровую анимацию с Большой Мардж и динозавром, и если бы нам позволили, мы бы использовали ее еще чаще. В процессе создания этого фильма мы столкнулись со множеством странностей. Эпизод с Большой Мардж был прописан в сценарии изначально, и нам пришлось хорошенько подумать над тем, как перенести его на экран. Кто-то даже предложил отказаться от него вовсе, оставив только крик Пола и тем самым обратить все в шутку. Забавно, что в дальнейшем я из раза в раз замечал, что этот эпизод смешит зрителей сильнее всего. Можно даже сказать, что именно этот момент держит их у экранов, сильнее всего увлекает. Страшно подумать, что я едва не вырезал из фильма все самое лучшее. Это же был просто спецэффект, а от них, как правило, избавляются в первую очередь. Когда-то я сам сделал полную раскадровку Винсента и, по крайней мере, половину Франкенвини. Остальное сделал мой друг. На Пиви мы наняли для этого специального человека. От фильма к фильму я все реже самостоятельно занимался раскадровками, отдавая предпочтение небольшим зарисовкам. Поскольку Пиви был моим первым полнометражным фильмом, от меня требовали подтверждения того, что съемочный план продуман, а работа уложится в сроки. В итоге я пришел к выводу, что жесткие рамки идут съемочному процессу на пользу и смог оценить их по достоинству. Раскадровки я уже делал, поэтому чувствовал себя комфортно. Опять же, поскольку я не очень хорошо умею объяснять, иллюстрации меня спасали. В создании фильма принимали участие актеры-импровизаторы из групп вроде The Groundlings. Их работа меня увлекала. Если люди хороши в импровизации и способны вызвать у зрителя искренний смех, это дает больше творческой свободы. Я пришел к выводу, что буду меньше заниматься раскадровкой, потому что гораздо интереснее создавать что-то в моменте и позволить фильму рождаться на съемочной площадке. Иметь представление о том, что должно получиться в итоге, не помешает, однако реальность на площадке, актеры, костюмы, свет и все остальное может нарушить любые планы. С Пиви подобное случалось не столь часто, но вот в моих поздних картинах было и такое. Может, эта реплика и звучит хорошо, но явно не из уст парня в костюме летучей мыши. Фраза может казаться вам сколько угодно стоящей, но только на съемочной площадке вы поймете, хороша она или нет. Так что в этом плане я позволил себе расслабиться. Во всю мощь этот принцип развернулся позднее, в процессе съемок «Битлджуса», потому что Кэтрин О'Хара и Майкл Китон оказались очень хороши в импровизации. Все началось с Пола и одного из сценаристов Фила Хартмана, который сейчас участвует в шоу «Saturday Night Live». Эти ребята были настоящими профессионалами и имели прекрасное чувство юмора. Работа над фильмом во многом была похожа на работу над мультфильмом. Особенно это касается обсуждения сюжета. Несмотря на достойно написанный сценарий, мы все равно собирались вместе и придумывали к нему дополнения. Мне было интересно находиться рядом с Полом и Филом, настоящими мастерами по части шуток. Они импровизировали, основываясь только на знании своих персонажей. Работая над Пиви, мы отталкивались от уже имеющихся элементов. У нас есть тапочка с зайчиком и маленькая игрушечная морковка. Так пусть тапочки подойдут и понюхают морковку. Вся история с гидом Валамо была целиком и полностью импровизирована. Это был первый подобный эпизод, и Джен Хукс, принимавшая в нем участие, позднее попала в Saturday Night Live. К людям из The Groundlings я до сих пор отношусь с уважением. Мне нравится, когда в картине с серьезной основой есть свобода творчества. Кульминацией большого приключения Пиви становится велосипедная погоня по студии Warner Bros. По содержанию и тону эта сцена напоминает фильмы Феллини, поскольку Пиви Херман, воссоединившийся со своим любимым красно-белым велосипедом, появляется то на одной съемочной площадке, то на другой, прерывая работу на каждой. Фильмы, о которых идет речь, отражают предпочтения и интересы Бёртона. Пляжное кино, рождественская картина, битва японских монстров во главе с Годзиллой. Впрочем, по словам режиссера, большинство из них уже присутствовали в оригинальном сценарии. Кажется, парочку я все же добавил от себя. Но все эти жанры были мне очень близки. Чудовищем, сражающимся с Годзиллой, был Гидора, иначе известный как Монстр Зеро. Работа в павильонах студии Warner Bros. Показалась мне настоящим волшебством. К сожалению, с той поры волшебство несколько рассеялось из-за коммерческих аспектов работы Голливуда и их многочисленных следствий. Сейчас работа на их студиях неизменно выводит меня из себя, потому что негативная сторона сотрудничества с ними преобладает над позитивной. На своих первых проектах Бёртон работал с композиторами Майклом Конвертино и Дэвидом Ньюманом. Для большого приключения Пиви он выбрал Дэнни Эльфмана, солиста культовой группы «Оинго Боинго», который никогда раньше не писал музыку для фильмов. Еще до предложения поработать над фильмом я ходил на них в клубы. Мне всегда нравилась их музыка. Из всего разнообразия музыкальных коллективов я предпочитал панк-группы, и «Оинго Боинго» импонировали мне использованием множества инструментов. Их музыка казалась в некотором роде более сюжетно ориентированной, более кинематографичной. Так что поскольку Пиви был малобюджетным, студия позволила себе пойти на риск. Тем более, что они и так уже достаточно рисковали, поставив на меня и на Дэнни. Меня окружили кучей опытных профессионалов из всех сфер, кроме музыкальной. Впечатление от игры, собранного под моим руководством оркестра, стало для меня одним из самых захватывающих в жизни. Было невероятно интересно и очень забавно наблюдать за Дэнни, который раньше не делал ничего подобного. Если ты делаешь что-то в первый раз, то в этом всегда присутствует некая магия. Это как заниматься сексом. Все может быть здорово, но никогда не сравнится с первым разом. Музыка всегда играет огромную роль. Но я впервые почувствовал, что для меня она стала отдельным персонажем. Мне очень повезло выбрать Дэнни, потому что опыта работы в кино у него не было, и я мог вместе с ним погрузиться в процесс от и до. Он раздобыл кассету с отснятым материалом, и мы стали собираться у него дома. Он играл для меня небольшие фрагменты на синтезаторе, и я слушал музыку, соотнося ее с происходящим на экране. Мы оба с трудом могли выразить свои чувства словами, но, к счастью, понимали друг друга и без них. Звучали какие-то фразы вроде «замечательно», «великолепно», «когда вам достаточно такой малости», «работа быстро идет в гору». Я всегда стараюсь доверять своим чувствам. Если удается найти нужных людей, все выходит на совершенно новый уровень. «Пиви» был малобюджетным фильмом и в число приоритетов Warner Bros. Не входил. А вот через дорогу снимали балбесов с огромными такими декорациями. Не знаю, в чем конкретно было дело, не то они укладывались, не то я отставал от графика. Но каждый день руководители, проходившие мимо, считали своим долгом прикрикнуть: «Что ты делал все это время?». Они постоянно совали нос в наши дела, что ничуть не ускоряло процесс и только действовало мне на нервы. Я стал более вспыльчивым и старался работать быстрее. Именно на этом этапе я понял, что создание фильмов – не точная наука. Досаднее всего было то, что все мы работали ответственно. Увы, сказать «я бы хотел, чтобы все работали быстрее» и тем самым решить все проблемы было невозможно. Нам приходилось иметь дело с животными, погодными условиями и со спецэффектами. Мы не делали ничего из ряда вон выходящего и снимали ровно столько, сколько от нас требовалось. Из-за нехватки времени от чего-то даже приходилось избавляться. Но все это, как и мы сами, ничего не значило. Так уж устроена иерархия шоу-бизнеса. Больших звезд трогать нельзя, поэтому чиновники отрываются на тех, кто поменьше. Чтобы стать режиссером, нужно быть бесстрашным. В идеале нужно быть уверенным в себе, не становясь эгоцентриком. Думаю, что неизвестность в начале карьеры тоже в какой-то мере помогает. Чем больше на тебя наваливается, тем страннее ты становишься. Сейчас я понимаю, что наиболее бесстрашным и уверенным в себе я был на съемках первого фильма. Это было хорошее время. Вряд ли в школе можно было найти ученика хуже меня. Я отказывался прислушиваться к другим, и все сказанное в мой адрес воспринимали в штыки. Возможно, поэтому я постоянно забываю имена. Не знаю точно, откуда это взялось. Можно предположить, что все дело в какой-то странной внутренней защите. Из школьных лет я ничего не вынес, кроме названия некоторых облаков. После съемок «Пиви» я не задавался вопросом, чему я научился, потому что и так знал, круче опыта у меня на тот момент не было. Отчасти потому, что я на тот момент был в принципе неопытен. Я обнаружил, что в кино много неприятных вещей и решил на них не зацикливаться. Мне повезло иметь избирательную память, потому что во время работы над каждой картиной мне становилось плохо. Я каждый раз вкладываю в работу слишком много личного. В процессе я обычно болею и хочу умереть, но фильм заканчиваю. Однако через какое-то время это забывается, полезная штука. Вот почему мне не нравится перескакивать с одного фильма на другой. Съемки — это всегда тяжело. Я возвращаюсь к ним только из-за того, что благополучно забываю все описанное выше, но с каждым разом это дается все труднее. Вот почему мне всегда нравились фильмы Феллини. Он умел передавать дух и магию создания кино. Это нечто прекрасное, которое так и хочется вобрать в себя, потому что в итоге вы получаете энергию творить дальше. В этой работе есть много неприятных сторон, ничего по-настоящему дурного, но даже то, что есть, тяжелый опыт. В процессе создания фильмов я узнаю разные интересные вещи о режиссуре, линзах и объективах. Пусть это занимает время, но я каждый раз учусь чему-то и повышаю свой технический уровень. А вот из Голливуда как индустрии я ничего полезного для себя не извлек. В решениях студии зачастую нет никакой логики, и это сбивает с толку. Когда пытаешься найти в их решениях какой-то смысл, мысли путаются, поэтому я стараюсь подолгу не ломать над этим голову. От фильма к фильму ощущение иррациональности у меня лишь усиливается. Вышедший летом 1985 года фильм «Большое приключение Пиви» имел неожиданный кассовый успех, хотя мнение критиков было неоднозначным. Рецензии на «Большое приключение Пиви» были действительно плохими. Я никогда не забуду одну из них, в которой говорилось: «Все в фильме великолепно, костюмы прекрасны, операторская работа на высоте, потрясающий сценарий, актерская игра превосходна, ужасна только режиссура». Один из критиков сказал: «Если оценивать по 10-бальной шкале, то «Большое приключение Пиви» где-то на минус единице. Ниже балла я просто не помню». Фильм часто попадал в списки 10 худших фильмов года. Забавно, сам я люблю этот фильм и не считаю, что он плох. Возможно, там и есть слабые места, но на самом деле не все так уж ужасно. И все же негативные оценки опустошали. Я никогда не сталкивался с этим раньше. Хорошие рецензии все же были, но по числу они уступали негативным в разы. Впрочем, негативные, мягко сказано. Правильнее будет назвать их разгромными. И все же я считаю, что на мне это сказалось благотворно. Я всегда получал и негативные, и позитивные рецензии. А еще знал людей, про чей фильм говорили: «Это же следующий Орсон Уэллс, такое может и убить». Я рад, что избежал подобной участи. Взбучка мне куда ближе, главное не зацикливаться на ней всерьез. Большая часть критики сводилась к тому, что фильм состоит из череды изображений. А я думал: ради бога, мы же не транслируем радиопередачу. Фильм — это всегда визуальная вещь, ну и что вас не устраивает? Если вы когда-нибудь работали в мультипликации, то рамки ваших визуальных возможностей расширяются. Кино — это искусство визуальное, для которого ключевым является изображение вещей, даже когда ты не привлекаешь внимание зрителей к отдельным моментам, мол, вот он я какой. Поэтому я всегда считал, что опыт создания анимации дает мне визуальные идеи и затем помогает переносить их в кино. В работах Феллини мне нравятся образы, которые влияют на чувства зрителя, при этом оставаясь для него неоднозначно трактуемыми. Это не создание образа ради образа, и пусть я не всегда до конца понимаю, что хотел сказать режиссер, но я чувствую это сердцем. Благодаря его работе я понял, что вещи не должны быть буквальными не обязательно понимать все, даже если это экстравагантный образ, выходящий за рамки восприятия реальности, он все равно способен откликнуться зрителю. Я вижу прекрасное в том, что нельзя выразить словами. В этом и заключается магия кино. Пиви принес деньги, и в тот момент для Голливуда это было важнее всего. Денежный вопрос всегда меня волновал, поэтому я так переживаю, когда слышу, что не умею снимать коммерческие фильмы. Я всегда чувствую большую ответственность перед теми, кто финансирует фильм. Я же не картину рисую. Кино всегда требует огромных затрат, даже если вы снимаете малобюджетный фильм. Поэтому я стараюсь распоряжаться вверенными деньгами разумно. Когда имеешь дело с настолько неточной наукой и нашим странным миром, стараешься выложиться по полной. Я никогда не принадлежал к категории режиссеров, которые снимают свой фильм и больше ни о чем не думают. Я стараюсь остаться верным себе и делать только то, что в моих силах, потому что стоит отклониться мне от этого курса, у всех начнутся неприятности. Это правило, которое нельзя нарушать. И когда речь идет о большом бюджете, я стараюсь сделать то, что люди хотели бы увидеть, даже не зная аудиторию. Главное в процессе — не сойти с ума. Ты стараешься изо всех сил, но это какой-то сюрреализм. Мне всегда думалось, что киноиндустрия проблематична сверх нормы, но стоит посмотреть на другие сферы, такие как мода, реклама или другие искусства, как увидишь еще больше жестокости, претенциозности и прочего дерьма. Что хорошо в киноиндустрии и что в какой-то мере работает на тебя, здесь многое может пойти не так. Рецензии, кассовые сборы и, наконец, сам фильм. Слишком много обстоятельств, и все они учат смирению и приземленности. Пиви был хорошим опытом, мне понравилось. В этом был некий сюрреализм, множество негативных рецензий и при этом приличные кассовые сборы. Было здорово. Трудно представить себе лучший, в некотором смысле более заземляющий опыт, потому что он заставил меня осознать, что нужно просто стараться и надеяться на лучшее, быть честным с собой и не опускать руки. Не помню, чтобы меня просили снять продолжение «Пиви», но я сам бы за него не взялся. Это был мой первый фильм, а я к тому моменту уже видел, в какую колею может загнать людей Голливуд. Ты снимаешь два фильма «Пиви», и это становится твоим амплуа. Для Пола все было несколько иначе, чем для меня. Это был его персонаж, что делало подобное развитие приемлемым. Позже, в том же году, Бёртон снял «Кувшин», эпизод перезапущенного телесериала 60-х годов «Альфред Хичкок представляет» по заказу телеканала NBC. В нем были показаны в цвете прологи и эпилоги Хичкока. Сценарий «Кувшина» создал писатель в жанре ужасов Майкл МакДауэлл по оригинальной телепостановке Рэя Брэдбери. Гриффин Данн сыграл главную роль владельца вышеупомянутой емкости, чье бесформенное содержимое оказывает невероятное воздействие на тех, кто его видит. Музыку к телефильму написал Дэнни Эльфман, над спецэффектами работал Рик Хайнрихс. Это был еще один непростой опыт. Работая над «Кувшином» и «Аладдином», я понял, что попадать в подобные ситуации опасно. Если я не могу делать именно то, что хочу, что вовсе не гарантирует полный успех, то все идет наперекосяк. Мне нужна та самая глубокая связь с материалом. В следующем году Брэд Бёрд, с которым Тим работал над мультфильмом «Лис и пёс», пригласил Бёртона создать ряд рисунков к «Домашнему псу», анимированного эпизода для мультипликационного телесериала Стивена Спилберга «Удивительные истории». Бёрд был назначен на пост режиссера. Эпизод создавался на основе материала, который они с Бёртоном сняли еще во времена работы в Дисней. Впоследствии «Домашний пес» лег в основу мультсериала, снятого компанией Спилберга Amblin, исполнительным продюсером которого выступил Бёртон. Мое участие в значительной степени заключалось в разработке концепции. Я сделал раскадровку и придумал несколько персонажей, потому что мне понравилась сама идея выразить что-то с точки зрения собаки. Не знаю почему, но я всегда относился к собакам с симпатией. Эдвард Руки-Ножницы, например, для меня в чем-то сродни собаке.